тому мытарили с жестокостью средневековой, но и сломали. Но как он мог сломаться до такой степени, чтобы абсолютно вычеркнуть меня из своей жизни? Ведь я его не предавал, просто вел себя чуть разумнее, то есть, ну, не лез на рожон. А если я в суде ляпнул пару неосторожных слов, так ведь не по своей воле прокурорские хитрые шавки своими вопросами заставили. Мне ведь тоже в петлю не хотелось. Элли вздохнул и прибавил с плаксивой ноткой в голосе. Зачем он сам себя оставил навсегда в одиночке? Расплевался со всеми друзьями. И тут до Берка дошло, что Элли слегка или даже сильно под шафе, и поэтому так сентиментально откровенен. «Не могу выбросить из памяти момент, когда видел его в последний раз», — сказал Элли с печальным смешком. «Где это было?» «В Сан-Франциско, в зале суда. Эти чокнутые надели ему кандалы на ноги, руки в наручниках и за спиной плюс цепью соединены с кандалами. Они бы ему еще намордник натянули, как Ганнибалу Лектору. У меня слезы стояли в глазах. Из-за этого железа он даже идти нормально не мог, только мелкими шажками с перевальцем. Вы лично Уилсона не знаете, поэтому вам не понять. Только близкие друзья могли прочувствовать всю бездну его унижения, ведь он был статью и душой, как наследный принц или как сын вождя и будущий вождь могучего племени. В нем, знаете ли, был потенциал короля или президента или... на худой конец лауреата Нобелевской премии. Я смотрел на него, старался не заплакать, повторял про себя, совсем как в той песне, точнёхонько, как в той песне. — Какой песне? — спросил тронутый Берг. — Той самой, — медленно протянул Эль. Было очевидно, что он почти забыл про собеседника. — Там было хорошо про музыку и про жизнь. Песня так называлась «День, когда музыка умерла». Глава 36. Кулпеппер, Виргиния, 6 июня. Вчерашний день — вчера. Сегодняшний день — сегодня. Признали в любви. Я тебя люблю. Пошли пригороды Кулпеппера. Обычные одно- и двухэтажные домики с вылизанными газонами и мешанина парикмахерских древесных питомников — автомобильных салонов и моек. Деревенский характер окружающей местности подчеркивали два больших центра по продаже сельскохозяйственной техники. Рядом с ними под открытым небом были выставлены трактора, косилки, пресс-подборщики. А дальше стандартный набор магазинов и закусочных с хорошо знакомыми именами. И, наконец, сердце всего — старый Кулпеппер. Несколько кварталов старинных кирпичных домов с мемориальными досками почти на каждом. Вполне заурядный виргинский город. За исключением того, что именно здесь расположен центр мировой электронной банковской системы и Свифт, и кулпепперский коммутатор. Уилсон нашел приличный отель и снял многокомнатный номер. Не потому что хотелось роскоши, просто давало себя знать после тюремной клаустрофобии. Адрес Свифта он нашел в интернете хитрым путем через список организаций налогоплательщиков города Кулпеппера. Как и ожидал Уилсон, комплекс зданий международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей не имел ни единой вывески, только лес счетов с надписями «Посторонним въезд воспрещен» и «Частная собственность». Свифт старался не привлекать к себе внимания. Однако решетки на окнах первого и второго этажей, высота двухрядных металлических заборов, количество колючей проволоки и телекамер, проходная со шлюзом из трех автоматических стальных ворот — все это наводило на мысль о военном объекте. И в определенном смысле слова Свифт и был стратегически важным военным объектом. Километром дальше находился кулпепперский коммутатор. Его основная часть была спрятана в подземном многоэтажном бункере. Комплекс зданий на поверхности напоминал крохотный университетский городок, за какие-то грехи посаженный за колючую проволоку. Уилсон объехал два объекта по периметру, фиксируя точные координаты с помощью спутникового навигатора, Затем остановился на стоянке ближайшего супермаркета и опять снял показания с экрана. В отеле он ввел полученные цифры в свой компьютер. Не прошло и 5 минут, как специальная программа с топографической картой Кулпепера и его окрестностей выдала параметры наводки. Особо приятной частью забавы было то, что Уилсон точно не знал, какой будет ущерб от применения портативного, сравнительно маломощного трансмиттера. Если подключится что-то вроде волнового эффекта, последует каскад непредсказуемых последствий, вплоть до крохотной Хиросимы в пределах нескольких кварталов. В любом случае жизнь в Кулпепере будет парализована автомобильными пробками. Телевизоры сгорят, даже микроволновки навсегда выйдут из строя. Не будет света и воды, канализация перестанет работать, прекратится подача газа, сдохнут все торговые автоматы. В банках не только компьютеры вырубятся, но и все остальные двери заклинит. Ну и, конечно, прикажут долго жить охранные системы. Ущерб электроприборам и электронике будет необратим. Занятно. Сколько времени понадобится людям, чтобы понять масштаб понесенного урона? Прекращение подачи электроэнергии или полный отказ компьютерной системы — дело более-менее привычное. Но тут речь пойдет об ущербе всеохватывающем и непоправимом. Если вдуматься, результат применения его трансмиттера прямо противоположен эффекту от нейтронной бомбы. Нейтронная бомба убивает все живое, а инфраструктуру оставляет нетронутой.